делает знак капитан. «Фенна Степановна, а ты, плут, зачем мешаешься? Не ты ли тут давал советы, как уходить?» Шельменко: «Хе-хе-хе-хе-хе, а, о, чтоб вас не знают ничего, да будучи и говорят. Жаль мне, что не можно, стало быть, всего при всех рассказать. Вот пойдем, пани, по ту яблоню, там я вам, будучи, все расскажу». Фенна Степановна все больше и больше сердясь: «Еще он смеет меня дурачить и звать на секреты. Вон из моего сада! И не смей ни здесь, ни во дворе показываться, велю дубьем прогонять. А вам, Иван Семенович, однажды навсегда сказано, что она вам не суженая. Оставьте нас в покое, ее не смущайте более». «Пазенька, умилосердитесь, маменька, составьте мое счастье. Иван Семенович, я умру, если вы меня разлучите с нею. Фенна Степановна, я вам опять повторяю, оставьте нас навсегда и скорее. Мой муж, если увидит вас здесь, то не прогневайтесь, нанесет вам неприятностей». «Пазенька, иди домой. Я тебе с глаз не спущу. Иван Семенович, знай, милая Пазенька, что если отвергнешь мое предложение, то завтра же узнаешь о моей смерти». Ушел. Шельменко: «А я отрепортую». Пазенька, уходя: «О, Боже, кто наставит меня?» «Фенна Степановна, ты зачем здесь остаешься? Вон и ты». Шельменко, увидев, что капитан уже далеко зашел, начинает кашлять. «Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кх Тебя недолго велю и в дубье принять. Шельменко все громче кашляет. Да как? Агов, и как? Фенна Степановна, он меня бесит своим кашлем. Убирайся вон. Или я пришлю людей выпроводить тебя, Шельменко. Да насилую он. Кирилл Петрович, поспешая, что тут? А, это ты, Шельменко, что тебе надобно, Фенна Степановна? Ему-то надобно, что он здесь славные дела завел, вызвал Пазеньку, да и свел ее с капитаном и научал, как ему идти. Кирилл Петрович, Шельменко, что я слышу, Шельменко хладнокровно, то, будучи, слышите, что пани вам рассказывает. Кирилл Петрович, так ты уже с капитаном заодно? Шельменко, это им так показалось, Фенна Степановна. Какое показалось? Я пришла, душечка, сюда. Они все трое советуются, как им Пазеньку увести. Но она не соглашалась. Что же, не хочу брать греха на душу, не соглашалась. Так он тут и пристал. Подговорим священника, подъедем. А вы выйдете, уедете и свенчаемся. Как я тут и отозвалась. Как же он, увидя меня, побледнел, испугался, что плутни его открылись, а? Не так ли? Что же ты молчишь? Шельменко в мыслях сказал: «Теперь молчу, а после отбрешусь». Громко: «Молчу, что не так это было». Фенна Степановна: «Как не так? Не ты ли здесь стоял?» Шельменко: «Стоял». Фенна Степановна: «Не сказал ли ты, как смеркнет?» Шельменко: «Сказывал». Фенна Степановна: «Не говорил ли ты, что вы подъедете к калитке?» Шельменко: «Говорил». Фенна Степановна: «Не говорил ли ты, что дашь знать Пазеньке?» Шельменко: «И сказывал, и говорил, и все это рассказывал, так что же?» «Оно все, будучи так, да стало быть, и не так». Кирилл Петрович: «Нет, Шельменко, как я вижу, это похоже на мошенничество». Шельменко: «Будучи похоже, ваше высокоблагородие». Кирилл Петрович: «Так прочь же с глаз моих, бездельник! Ты думал меня обмануть, будто взявши мою сторону против капитана, да не на того напал? Я сейчас заметил, что ты как литовский цеп, в обе стороны молотишь.